Алло, Валентина Петровна, добрый вечер. Алло? Добрый. Добрый вечер. Вы сейчас телевизор смотрите? Что? Телевизор сейчас смотрите? Телевизор. Алло. Вы телевизор сейчас смотрите? Алло. Алло. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Слышу. Это завтра собрание будет жильцов в 9. А я вон мать не слышу. В 9 часов собрание жильцов завтра будет. Чего будет? В 9 часов собрание жильцов будет по поводу выселения из 218-й квартиры женщины одной. Она проституцией занимается. Ну, это ее дело. Нет, но дело в том, что она мешает вам жить вот вообще? Никому она не мешает. Ну как, 218-я квартира, тут уже жалобы, что всем она мешает. 218-я я и приютила. Нет, ну там будет идти речь о выселении ее из 218-й квартиры. Завтра нужно будет подойти прямо... У нее маленький ребенок, зачем ее выселять-то? Не, ну подождите, она же проститутка. Как? Да что ты? Ну... Сейчас ее муж кормит, гражданский. Нет, ну подожди, ее на вокзале подобрали, тут соседи написали... Ну жалобу. Что ж, ну что ж, несчастный человек. Так они же... Несчастные. Так... Нет, родителей некому кормить было. Она вот убиралась на вокзале. Кошмар. А как ее зовут? А? Как ее зовут? Имя? Не поняла. Имя, как ее, зовут ее? Откуда я-то знаю? Ну, подождите, а вот говорят соседи, что они на вашу квартиру претендуют, разве нет? Претендуют. А что же вы теперь защищаете? Я что-то не пойму ничего. Я... Женщина не претендует, это, так называемая проститутка, она не претендует. Ага, а кто претендует? Кто там живет? А кто там живет? Мы вот завтра собираемся, собрание жильцов, я еще... Игорь там живет, Игорь, блядь! Игорь, блядь, и что он делает? Собянин, что ли, какой-то? Какой? Собянин, что ли? Собянин? Собянин. Курдюков. Нет, Собянин вы не путайте. А Курдюков! Собянин это мэр у нас, Собянин, вы чего? Да-да-да-да-да. А то еще уголовное дело на вас пришьют, Собянина обвиняете. На меня? Но вы говорите Собянин. Какой Собянин-то? При чем? Да я оговорилась. А, ну вот. Курдюков, да? Курдюков. Оговорка по Фрейду. Оговорка по... Значит, Курдюков, да. Значит, он пишет, что вот тут в управу написал, что, говорит, Валентина Петровна Аносова, значит, слишком большую площадь занимает, говорит. Мы, говорит, у нее да. Это... Да. Это уж большая, это 16 метров. Нашли, блядь, большую. Валентина Петровна, ну, кстати, вот завтра будет собрание жильцов, мы хотим, правда, решить вопрос, может быть, вам мы купим, ну, вместе все соберемся где-нибудь в Подмосковье, там, ну, я не знаю. Пошел нахуй, ебаный аферист! Подождите, ну, вы... Тебе, блядь! Чего? Ой, Подмосковье покажу, блядь! Какой? Пошел нахуй, блядь! Не, ну, подождите, Чеховский район, там село...